блудников, блудниц, прелюбодеев и прелюбодеек, то та мысль, которая чрезвычайно важна и глубока, и которой руководствовался древний законодатель, остается в полной силе и до ныне. Она состоит в том, что поношение имени Божия, оскорбление родителей, блуд и прелюбодеяние – чрезвычайно тяжкие грехи. Этот закон древний, хотя и неисполняемый ныне, напоминает, какой великий грех мы совершаем, когда оказываем непочтение, а тем паче, когда наносим оскорбление родителям своим. Напоминает о тяжести мерзкого, гнусного греха прелюбодеяния. В этом его сила, и сила эта сохраняется полностью до ныне. Отменен только обряд, ибо он имеет временное, историческое значение. Но нисколько не отменен дух глубокой мудрости, который лежит в основе этого обряда. Поэтому и говорит Господь, что не нарушить древний закон он пришел, а исполнить. Вот поэтому и говорит он, что доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И закон древний, правда, не обрядовый закон, а закон Духа, великий закон Христов, которым дополнил он этот древний закон, сохраняется до конца мира. Не придет. Не придет. Вот поэтому и говорил Господь, что пришел не разрушить, а исполнить закон. Поэтому были правы апостолы, которые на своем соборе устранили только обрядовую часть закона Моисеева. Они не нарушили закона. Закон сохранил полностью и всецело духовную свою сущность. Это помните. И к закону древнему относитесь с глубоким уважением. Считайте своей обязанностью его исполнять так, как исполняете закон Христов. Аминь. О недостаточности одних добрых дел. 4 июля 1948 года. Среди людей, окружающих нас, есть люди, не верующие в Бога, но тем не менее добрые и творящие немало добрых дел. Нередко приходится слышать вопрос: что же, разве этого недостаточно? Разве не спасутся они своими добрыми делами? Я должен дать ответ. Нет, не спасутся. Почему не спасутся? Потому что так сказал Господь и Бог наш Иисус Христос, когда законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же – подобное ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если вера в Бога, если любовь к Богу есть первая и важнейшая заповедь в законе, а вторая заповедь о любви к ближнему вытекает из этой первой, силу свою получает от любви к Богу,